Глава 29. Демьян. «Ты какого тут устроил, Нагорный?» Заглянул в кабинет Смита Ромыч с глазами по 5 копеек. «Весь отель на ушах. Полиция, папарацци, персонал вообще не знает, по каким углам шкерится. Тебя какой черт за рога дернул?» «Справедливость восстанавливаю. Не жужжи!» Отмахнулся я, шаря по папкам в поисках досье на подругу Ветровой. «Там точно должен быть ее личный номер. Сама чертовка Анфиса до сих пор меня игнорирует и не отвечает на звонки. Догоню, выпарю, коза. Если бы не та самая полиция и папарацци, я бы уже был на подходе к ее дому. Надеюсь, что осмотаться из города за эти пару-тройка часов Ветрова граф не успела. И даже если успела, поймаю, где бы она ни была. Что с рукой? Об стену. Ударился. А ты попробуй кулаками в следующий раз не так сильно махать, когда идешь по коридорам». «Спасибо, Ромыч», — хлопаю другу по плечу. «В следующий раз обязательно воспользуюсь твоим советом». Выудив нужную папку из ящика, усаживаясь в директорское кресло, быстро пробегаю по документам глазами. Номер этой Светланы есть, уже что-то. Тянусь к телефону, торопливо щелкаю по цифрам, слегка поморщившись от боли в сбитых костяшках и приложив трубку к уху. Жду, как, блин, нежная принцесса в ожидании принца, с замиранием сердца, отсчитываю гудки и нервно тарабаню пальцами по столешнице. «Так, ничего не объяснишь?» — развел руками Ромыч. «Ты снял с должности управляющего, уволил супервайзера, накатал заяву на одного из постояльцев и собственную невесту. Бывшую невесту?» «А это не вопрос», — продолжил, как ни в чем не бывало, Бурменцев. «А констатация факта. А вот теперь, внимание, вопрос. Ты рехнулся? Или какая бешеная живность тебя за задницу укусила, что она у тебя аж горит? То есть, что я сделал, ты слышал. А что натворила эта лихая четверка, нет? История умалчивает? Черт!» Врубился автоответчик, выругался, бросив взгляд на экран. «Светка это не берет, но я настырный. Сбрасываю, набираю по новой». «Обрывочно, бессвязно и малоинформативно. Хотелось бы услышать все от тебя, а не собирать, как бабка-сплетница, все подряд». Уселся на край стола друг. «Вот что особенно мне в Ромке нравится, его непрошибаемость. Что бы ни происходило, какой бы аврал и хаос ни творился вокруг, как бы ни горел зад и не летели в пекло сделки, он всегда сама невозмутимость. До поры до времени, конечно. Я тоже был сама, мать его, невозмутимость, до встречи с Анфисой. Но тем не менее, сейчас спокойный взгляд друга слегка и меня осадил. Я сбросил вызов и встал, стянул с себя галстук и пиджак, кидая их на стол и прошелся вдоль кабинета. Выпить хочу. А еще не могу вспомнить, когда я последний раз ел. А теперь, пока Фису свою не увижу, кусок в горло не полезет. Именно поэтому ужин в ресторане пришлось отменить. Рысевы с детьми заказали его себе в номер, а матушка укатила куда-то в театр с неожиданно нарисовавшимся престарелым кавалером. Как только я начал разгонять персонал, заявив, что я у нее мальчик умный и разберусь сам в своих делах сердечных. Помнится, не так давно дочери моей она говорила обратное. Заварушка в отеле и правда поднялась знатно. Как я не убил этого актерюшку погорелого театра. Чудо. Остановил Смит и Баби Вой. И хоть я не сторонник метода рубить с плеча, но в этот раз не выдержал. Вопрос в полиции даже не стоял, я вызвал их тут же. Камила наивная дура, если полагала, что выйдет после такого сухой из воды. И ее отцу теперь придется хорошо поджиматься, чтобы снять с дочурки предъявленное обвинение. Америка делает такое. Им только дай повод посудиться. Собственно, так же быстро, как Камила своей короны, своих рабочих мест лишились и Наталья со Смитом. Трясущимися руками за считанные минуты накатали мне заявление на увольнение по собственному. И в данный момент уже покинули отель. Оба явно не умеют выбирать союзников. Одно дело, когда замахиваются на меня, и диаметрально противоположное, когда бьют по родным, близким и любимым. И если в первом случае я умею остановиться, то во втором... Это какой-то театр абсурда, Ром. Изложив все по порядку, потер я переносицу. Теперь я на нервах, не могу дозвониться Анфисе. Знаю, что могла себе нафантазировать Ветрова. Пожал плечами. Я ее могу потерять. Так, не кипишуй. Давай думать логически. Если она дочь графа, то стержень там точно есть. И так просто ее не согнуть. Поэтому отставить панику. А Камила? Вполне ожидаемо, что ей не понравится перспектива потерять такой кош... Кхм... Такого жениха. Я дарил друга хмурым взглядом. Ожидаемо. Но что настолько она окажется тварью, для меня стало открытием. Даже представить боюсь, что она могла наплести про меня Фисе. Не удивлюсь, если эта благодетельница вообще выставила эту грёбаную кражу с увольнением, как мою идею. Наплести можно многое, но Анфиса твоя, судя по тому, что ты мне сегодня озвучил, не создает образ ветреной девушки. И уж тем более наивной. К чему ты клонишь? Она бы не исчезла, не предупредив Нику. Ну, как минимум, если у них такая крепкая дружба нарисовалась. Я замер посреди кабинета, удивленно посмотрев на друга. Вот об этом я как раз и не подумал. «Думаешь, Ника знает, где...» Договорить не успел. Дверь в кабинет снова открылась, без стука и предупреждения. Я уже обернулся, чтобы выставить беспардонного посетителя вон, но в кабинет управляющего маленьким разъяренным роганчиком влетела дочурка, размахивая. «Это что, телефон?» «Папочка! Ну я как знала, что тебя надо спасать!» Выдала, нахмурившись, моя принцесса. «Вот ничего ты без меня не можешь сделать!» топнула ногу Ника. Я в ступоре все еще таращился на розовый чехол телефона в руке у дочери и лихорадочно соображая, где я его видел. А видел я его 100%. «Ника, откуда ты здесь?» «Я всех налугала!» воинственно сложила бровки домиком дочурка. «Кого всех?» «Ну вот там!» неопределенно взмахнула рукой Доминика в сторону двери. «Всех, кто говорит плохо, про тебя и нашу Анфису. Я сказала, что если они будут много тлепать языком, то ты их уволишь. Правильно?» — кивнула моя принцесса, отчего кудряшки хвостики задорно отпружинили. Мелочь стоит и смотрит на меня своими голубыми глазами, хлопая длинными ресницами. А я прям чувствую, как с моей души свалился камень, все это время до невозможности сдавливающий что-то в груди. «Правильно. Ну вот», — говорит Ромыч, посмеиваясь, — «а ты переживал. С такой защитой тебе вообще нечего бояться, Нагорная. И в вагоне, и в воду». Ника охнула и обернулась, видимо, только сейчас заметив, что мы в кабинете не одни, подпрыгнула на месте, радостно захохотав. «Мой дядя Лома, привет!» «Привет, моя Шкода-крестница!» — раскинул руки Ромыч, разулыбавшись, подхватывая девчонку на руки. «Такая уже взрослая, прямо аж плакать хочется. Куда ты так быстро растешь?» «Ну что ты, дядя Лома, мужчины не плачут!» «О как! Почему это?» «Потому что вы большие и сильные!» Чмокнул Ромку в щеку Ника, повиснув на его шее обезьянкой. «А ты по мне соскучился?» «Шутишь? Только из-за тебя и примчались вместе с новым зайцем, принцесса». «О, а папа тебе уже сказал?» «Что?» «Что у меня скоро будет мамочка, и зовут ее Анфиса. Она будет с нами зыть и будет забивать меня из садика. А еще она печет вкусные вафли и умеет кататься на велосипеде. Вот как!» Хитро улыбнулся Бурменцев, поглядывая на меня. «Прям даже так? Настолько хорошая Анфиса?» «Да, и это я ее нам нашла. Ты бы видел, как я круто поехала на скейте, а Анфиса за мной быстро-быстро бежала. Представляешь? А потом я такая вжух, Анфиса такая бабах, и влезалась в папулю», — захохотал Доминика, рот ладошкой прикрыв. «Я молодец, дядя Лом!» «Еще какая! Каждому бы папочке такой, как ты, молодец, и мир стал бы чуточку добрее». «Хочешь? Я тебе тоже найду холосую девочку, и ты тоже станешь чуточку доблее, м?» «Принцесса, да я и так сама доброта», — наигранно возмущенно закатил глаза Бурменцев. Жестокий бизнесмен рядом с этой шпаной таял на глазах, превращаясь в податливый пластилин. Да и вообще, сейчас понимаю, что трудно найти в моем окружении человека, который рядом с Доминикой не превратился бы в послушную марионетку, за ниточки которой эта коварная дама дергала. Разве что Кэм. «Так, стоп. Телефон. Анфиса. Так что с этим давай повременим, Доминика Демьяновна. Да и какая мне хорошая девочка. У меня уже есть одна. Для меня вполне достаточно». «Да? Это кто?» «Ты, Кнопка». «Так, ребята», — перебил я воркование в крестнице с крестным. «Я все понимаю, вы соскучились и все дела, но разрешите встреть. У меня тут почти что трагедия». «Что такое, папочка? Ты опять наполтачил?» Ромыч загоготал, получив от меня предупреждающий выстрел взглядом в голову. «Молчу. Доминика, так почему ты не у Лёши с Ланой и откуда у тебя телефон? Чей он?» «А, и этот», — помахала розовым стареньким гаджетом принцесса. «Это телефон Фисы. Наверное, она его уломила. Я в коридоре нашла. А ты не знаешь, где она и почему не пришла к нам? Мы задоговаривались». А я завис на фразе «телефон Фисы». С добрых пару секунд переваривая, в конце концов переспрашивая. «Телефон Анфисы? Дай-ка его мне, принцесса!» Выхватила я из цепких пальчиков дочурки мобильной. «Ты уверена, что это ее ник?» «Уверена. Я за умная, папуль. Я посмотрела фотографии. Там есть наша с ней из палка кино». «Да ты же мой маленький умный чертенок!» Чмокнула я мелочи в лоб. «Точно не представляю, как бы я без тебя жил». «Плопал бы совсем!» — отмахнулась Доминика. «Папочка, так Анфиса придет?» «Придет. Обязательно придет». Щелкнул пару раз по экрану, блокировки нет. «Ах, Анфиса, что за недальновидность?» Пробежался по галерее, точно мобильник Ветровой. «Неужели я могу вздохнуть полной грудью от осознания, что Анфиса меня не игнорирует?» Каким образом ее телефон потерялся, еще стоит разобраться. Но дабы окончательно убедиться, набираю еще разок ее номер на своем телефоне и... Челюсть моя падает от удивления. На экране высвечивается имя вызываемого абонента. Заносчивый говнюк. Я ее покусаю. Говнюк, значит. Еще и заносчивый. Анфиса. Я просто не находила себе места. Как вернулась домой, как начала мерить шагами квартиру, так уже навернула сотый круг, кусая губы, сжимая кулаки. Бессилие убивает. А бессилие еще и в изоляции, когда ты остался без связи один на один с самим собой, тем более. Мало того, что со мной никто не мог связаться, так еще и я никому набрать не могла. Даже той же Фло. Почему-то мысли, что на меня могут повесить кражу, не беспокоила так сильно, как потерянный телефон и невозможность Демьяна до меня дозвониться. Я боялась, что, вернувшись, Камила выставит ему все в как можно более неприглядном свете, и он просто от меня откажется. Поверит на слово этой взорвавшейся кикимори. Не будет меня искать. Писать, звонить. Одним словом, не придет. Становилось страшно. Я не понимаю, как так быстро этот мужчина умудрился так глубоко пробраться в мое сердце. Но от одной только мысли, что Демьян может от меня отвернуться, оно сжималось, как в стальном обруче, грозящем хрупкий орган раздавить. Накатывало уныние. Такие мысли вгоняли в жуткую зеленую тоску. Хоть садись по центру комнаты на полу и реви белугой в три ручья. Останавливало только понимание того, что этим делу не поможешь. Бодрила я себя мыслью, что если Нагорный умудрится поверить своей бывшей курице, то грош цена его чувствам. А Ника? Она ведь сегодня будет ждать меня после работы у себя в номере. А я? Я просто, получается, исчезла. Ой, да где же хоть кто-нибудь-то, а? В общем, к приходу Светки я себя накрутила до невозможности. А когда подруга оказалась дома с новостью, что устроила Наташке разнос, и прорядила ей ее шевелюру, оставив на долгую память хороший слепок своей ладони на ее щеке, сначала хотелось искренне заржать, что я и сделала, а потом в голос взвыть. И от этого я тоже не устояла. В итоге следующие пару часов по квартире нервно расхаживали целых две эмоционально неуравновешенных барышни. Как бы Светка меня не подбадривала, сама бесилась, грозясь по стенке размазать и Камилу, и Наташку, и мистера Смита, в особенности последнего, после моего подробного рассказа о произошедшем. Он должен был остановить этих взбалмошных дур. Два варианта. Либо он с ними заодно, либо его, как и меня, подставили. Увольнять, не разобравшись с ситуацией, это подло, недостойно управляющего поведения. «Не знаю, Свет», — вздохнула я, уставившись в окно. «Я просто хочу, чтобы этот балаган уже наконец-то закончился. Сегодня было такое волшебное утро. Я, Ника, Демьян. Мы были как семья, понимаешь?» Улыбнулась я, украдко вытирая одинокую слезинку. «В общем, устала я от этих игр и переживаний. Я хочу дышать свободно. А впереди еще разборки с отцом, при условии, конечно, что после сегодняшнего Демьян не решит от меня избавиться. Хотя, может, оно и к лучшему». «Ты сдурела!» — взвизгнула Светлана, подскакивая на ноги. «Что?» «Перестань! Выкинь всю свою дурь из головы! Не уподобляйся этой корове беспринципной! Не вздумай тут в безосновательные истерики впадать! Демьян скоро придет, вот увидишь!» «Ух, что-то сомневаюсь!» «А я вот ни капли. Он мужик, который точно держит свое слово, Анфиса Олеговна. Да и прости, но со стороны виднее». «Что там видно-то хоть?» — хмыкнул я. «Со стороны твоей». «Как смотрит он на тебя, видно. Как ты на него. И как дочурка его к тебе тянется. А мать так вообще в экстазе, такую невестку отхватила». «Пф», — фыркнула я, глаза закатывая. «Флоренс, она такая». Мы со Светкой переглянулись и захохотали, громко от души, выпуская из себя все то недюжее напряжение, что сковывает последние часы. «Но это все истеричное, точно вам говорю». Прослонившись по квартире, лениво передвигая с места на место вещи, Светка сорвалась в магазин. Да улетела так быстро, что забыла телефон, который во время ее отсутствия, наверное, раз пять настойчиво трезвонил. Я хотела ответить, подумала, что это ее Коля, но номер не определился. От греха подальше я отключила звук и убрала телефон. Мало ли. Тем более, с Колей у нее сейчас очередные нелады. Может быть, она его блокнула, и он пытается достучаться с незнакомого. Или может. Да нет. Демьян не стал бы звонить Светке. Откуда ему взять ее номер? Проще уж приехать. Чтобы занять свое шатающееся в безделье тело и отвлечь от переживаний мозг, я устроилась на диване в гостиной, включив телевизор. Бесцельно щелкаю пультом, и тут взгляд зацепился за знакомую вывеску на одном из новостных каналов. Сердце в пятки улетело. «Отель! Демьяна!» Я остановился и, подскочив, прибавил звук. «Скандал разразился сегодня в одном из самых известных пятизвездочных отелей города», — дипломатично и безэмоционально вещал ведущий новостей. Замелькали кадры из отеля, которые просто в голове не укладывались. Полиция, журналисты, Камила, ревущая в халате, которую под руку стражи порядка ведут. И это же тот мужик, который... Сердце взлетело и застряло где-то в горле. Дело с подставной кражей золотых запонок и увольнением работницы получило такой резонанс, в частности, и потому, что инициатором разбирательств стал сам генеральный директор, Нагорный Демьян Романович, бизнесмен. Ведущая что-то еще говорила, но я уже не слышала. У меня в ушах установился монотонный гул, жужжащий через плотный слой ваты. Прямо как сегодня в номере. Ничего не вижу, ничего не слышу. Ничего, мать его, не понимаю. Какое дело? Какой резонанс? Что происходит? Не в силах усидеть на месте, я подскочила, замельтешила по комнате. А потом и вовсе решила, что бы там ни происходило, мне нужно бежать. В отель. Я должна туда попасть и поговорить хоть с кем-то из семейства Нагорных. Даже если ради этого придется, как Человеку-пауку, по стенам лезть до этажа с президентским люксом. Ибо я вообще ничего не понимаю. Подорвавшись, я натянула дрожащими руками куртку, схватила ключи и запрыгнула в кеды. Действуя на решимости, пока она меня не покинула, дернула ручку двери и... Далеко собралась. Нос к носу столкнулся с Демьяном. Мужчина стоял на пороге и улыбался. Хитро так и легко, как будто вообще был не в курсе, что у него там в отеле творится настоящий хаос. Я растерялась. Или я чокнулась, или... нахмурилась. Слова все из головы повылетали, так и стоял таращась, потешающийся надо мной карие глаза, смотря снизу вверх щенячьим взглядом. А Демьян, словно издеваясь, поднял руку, в которой оказался зажат мой телефон, и демонстративно, покрутив им у меня перед глазами, подмигнув, спросил. «Заносчивый говнюк, значит? Мне тебя как надо было записать, госпожа Ветрова? Доставка томатного сока?» И тут все, меня прорвало. Эмоции снесли плотину, и я, разулыбавшись, как самая счастливая на свете дурочка, кинулась к Нагорному на шею, крепко его обняв, полной грудью выдыхая уже такой родной мужской парфюм. Почувствовала, как истошно в унисон с моим бьется его сердце. А еще, как сильные мужские руки крепко прижимают меня к себе за талию, а горячие губы касаются виска, опаляя дыханием, и заменяет тысячу слов этим, казалось бы, простым жестом. «Ты пришел», — прошептала я, хлюпнув носом. «Ну, конечно, пришел, малышка. Куда же твой заносчивый говнюк без тебя? Ты долго мне будешь это теперь припоминать, да?» Засмеялась я, не сразу сообразив, что плачу, заливая своими слезами рубашку Демьяна. «Ты чего ревешь?» «Чего?» «Да кто же знает?» Похоже, рядом с сильным мужчиной сильная девочка сломалась и чиниться не собирается.